Глава пятая. Инферно. Подземелье преддверия. Прокс, сам мастер тайных операций, был впечатлен изобретательностью и хитростью старого Ридаса. Хотя какой он старый? Дети Творца все родились в одно время, но Ридас решил принять образ богобоязненного старичка. Видимо, так ему было проще обманывать многознающих, но вместе с тем обладающих незамысловатым умом детей Творца. После битвы с голодными демонами Прокс сел и отдыхал. Он с трудом избавился от двух врагов, используя всю свою изворотливость, и теперь размышлял о дальнейших действиях. У него был негатор магии, и он понимал, что этот подарок судьбы нужно использовать правильно. Кроме того, он осознал, что смена локаций происходит по определенному плану, и поручил нейросети проанализировать эти изменения. Нейросеть немного подумала и выдала результат — мало отправных данных. Прокс с трудом поднялся, после бега у него ломило кости. Это был еще один признак коварства Ридаса, который он не учел. «Ох, и задам я тебе, старый пень, когда доберусь до тебя», — подумал Прокс и снова озадачил нейросеть поисками проблем внутри своего организма. Ответ пришел почти сразу. Организм владыки демонов, каким сейчас был Прокс, не был готов пропускать через себя столько хаотичной первозданной энергии. Если он пробудет здесь слишком долго, то начнет мутировать, а это было ему не нужно. Прокс осознал свой промах, когда, не подумав о последствиях, отдавал служение на горе Лирее, но теперь было уже поздно что-то менять. Чтобы нейросеть смогла найти закономерности, он собрал всю свою решимость в кулак и пошел исследовать ближайшие локации. Но его ждало еще одно испытание — жажда. В этом месте не было воды и еды, и он понимал, что если не найдет их, то будет испытывать муки, которые испытывали два убитых демона. Прокс прибавил шаг и стал ходить по кругу, строго следуя по ответвлениям направо. Так продолжалось около двух часов, и он проявил огромное терпение. Сказались годы, проведенные в интернате. Наконец, после изнурительных кругов по одним и тем же местам, результат был получен. Локации менялись каждые три раза в определенном порядке, а на четвертый раз локация принимала свой первоначальный вид. Прокс остановился и задумался. Идти дальше не имело смысла. Он не доберется, разгадывая ребусы. Путь слишком длинный, а вот дорога назад, обратно в преддверие, занимала меньше времени, и путь был изучен. В памяти нейросети сохранились все изменения, и вычислить алгоритм смены локаций было делом одной минуты. Прокс решительно повернул обратно. Он кружил до тех пор, пока в определенной локации не появилось место, знакомое ему по прежним переходам. Так он двигался целый день и, устав, прилег в одну из пещер. Сил двигаться дальше уже не было. Но зато росла сила надежды, что он выберется из ловушки. Что будет потом, он не думал. Сейчас важнее было уйти отсюда. Беспокоило то, что негатор магии был бессилен против хаоса, который просто забивал его своей могучей энергией. Негатор не мог остановить смену локаций подземелья, но хорошо блокировал умение Прокса. Он нес артефакт с собой, понимая, что тот очень пригодится, когда он выйдет из лабиринта. Негатор поможет ему избежать множества ловушек на поверхности. Незаметно он уснул. Сон был беспокойным. Он видел листья и лирею, бредущих по зеленой травке. В пейзаже картины сна Прокс узнавал знакомые места лабиринта детей Творца. Он отстраненно подумал, что зря они пошли не по дороге, и тут же понял, что надо просить помощи. Он тянулся к ним рукой, но не мог выбраться из ямы, в которую попал. Он стал кричать, но из ямы не доносилось ни звука. Он только открывал рот и мысленно звал Листи. И, о чудо, она его услышала. Листи резко обернулась и стала искать его глазами. Увидев его, она осталась на месте. «Что с тобой, Алиш?» — спросила она, и звука ее голоса Прокс не услышал. Он прочитал по губам. «Я в ловушке, Листи. Спаси». «Я не могу, Алиш. Я еще не прошла весь полигон. Продержись, умоляю. Ради меня и нашего сына». Затем образ женщины, одетой как крестьянка, стал таять и пропал. Прокса стала окружать тьма, и из нее вынырнуло лицо старика. Он радостно ощерился и пригладил бородку. «Все же попался, проказник», — произнес он. «Отдай мне служение, и я выпущу тебя из ловушки». «Я его уже отдал другой, Ридас!» Зло хрипло рассмеялся Прокс и проснулся от собственного смеха. Все тело ныло, словно его побили палкой. Он заставил себя подняться и запустил процесс восстановления через нейросеть. Та задумалась и сообщила. Организму требуется отдых и смена локаций. Магический фон искусственно усилен. В глубине подземелий появился пробой из преисподней. Если его найти, то можно быстро покинуть подземелья, но это связано с риском ускоренных мутаций организма. «Где искать пробой?» — задал вопрос Прокс. «Он недалеко, но нужно возвращаться вглубь подземелья». Прокс застыл. Заставить себя идти внутрь подземелья было выше его сил. Он почувствовал, что имеет слабость, которую ранее не испытывал. Ему было страшно за жизнь Исидоры. Что будет с ней, если он погибнет? Эта мысль терзала его чувства, как лев терзает свою добычу. Ранее это его не остановило бы, несмотря на то, что был огромный риск погибнуть тут. В отличие от демонов, он не развоплотится и не оживет в озере из первичного хаоса. Он не демон, он метаморф, и его кости навеки останутся тут, словно напоминание всем неосторожным путникам, как опасен этот лабиринт. Слабость его была в Исидоре, которая ждала его. Он не мог оставить ее одну, она не выживет без него, и это делало его и сильным, и слабым одновременно. Он дал задание нейросети вычислить вероятность успешного выхода через пробой и получил ответ — 60%. Такой процент был очень высок, но оставшиеся 40% наводили на грустные мысли. Сможет ли он выдержать или нет? Он пару раз глубоко вздохнул и в смятении застыл, не зная, как поступить. С одной стороны, из преисподней он мог попасть куда хотел, но вероятность гибели была высокой. Он со стопроцентной вероятностью выйдет из подземелий на поверхность в преддверии, но когда вернутся Лирея и Листи, чтобы помочь ему покинуть Инферно? Этого никто сказать не мог. Время в лабиринте Детей Бога текло по другим законам, и они могли там пробыть сотни или тысячи лет. И тогда Исидора, все равно, не дождавшись Алиша, погибнет. «Куда ни кинь, везде клин», — подумал Прокс и снова сделал десяток глубоких вздохов. Затем собрал всю свою решимость и волю, развернулся и направился обратно, вглубь зачарованного подземелья. Королевство Вангар. Высокие планы бытия. Столица королевства. Пока все знакомились и обсуждали свои дела, я представил себе картину будущего. Я увидел, как возрастает влияние Высшего Совета среди простых эльфаров. Для них это был единственный понятный и авторитетный орган власти, с которым они связывали надежды на победу в войне. Принцесса Аврелия воспринималась ими как незначительный элемент государственного устройства, на который не стоит обращать внимания. Снежные эльфары приняли ее как будущую правительницу, избранную Высшим Советом, не вникая в детали. Аврелия по малолетству не вмешивалась в политику, а Тора, отказавшись от власти ради замужества, стала ее опекуншей, и это всех устраивало. Никто не задумывался о том, что будет через 10 лет. Я был вынужден признать, что не оценил девочку по достоинству. Мимолетное знакомство с Аврелией, которое произошло по просьбе демона и никогда не занимало мои мысли, стало главным элементом будущих конструкций государственного устройства снежных эльфаров. Этот незначительный элемент неожиданно стал краеугольным камнем в моих планах. Кто бы мог подумать, мысленно поразился я резкому повороту событий. После того, как был сформирован Высший Совет и определена фигура будущего правителя, казалось, все были довольны, за исключением значительной части глав старших домов. Они объединились в партию, которая не воевала с лесом и не подчинялась Высшему Совету. Будущее Снежного княжества оставалось туманным, но это не имело значения. Придет время, и все тайное станет явным. Главное, что моя конструкция будущего работала и разрушала планы Рока. Теперь он должен был задуматься о том, как действовать. — Что скажете, ваше высочество? — услышал я вопрос, обращенный ко мне. Я очнулся и спросил. — Что? Что думаете о наших дальнейших планах? — Я согласен с ними, — ответил я, хотя ничего из того, что обсуждали снежные эльфары, не слушал. — Очень хорошо. А что будете делать вы? — спросил Чертаил. — Я? Я буду заниматься своими делами, Леры. Ваша помощь мне не нужна. Народ снежных эльфаров должен видеть в качестве главных действующих лиц членов Высшего Совета. — Но мы вас тоже включили в Совет! — воскликнул Лер Чертаил. — Разве вы этого не поняли? Вы же кивали и соглашались, когда мы обговаривали этот момент. — Да? — удивился я. — Видимо, в этот момент я задумался. Не стоит меня включать в Совет. Это отпугнет глав многих домов, которые все еще верят в свою исключительность. Я буду помогать из тени, незаметно, как сейчас. Это будет более правильным в создавшихся условиях. И вообще, Лер Чертаил, вы проявили себя как герой, защитив столицу. Будьте смелее, напористее, и не позволяйте таким, как Манруил, себя обмануть. Аврелия, а ты смотри, слушай. И потом подсказывай Леру Чертаилу, кто строит против него и против Совета козни. «Это я могу», — зарделась девочка, гордая от поручения, которое я ей дал. Лер Чертаил с сомнением взглянул на девочку, а она с недетской иронией посмотрела на него. «Лер Чертаил, а вы влюблены в Хуманку», — произнесла она, — «и вы с ней...» «Остановись», — посерел Лер Чертаил. «Я верю, что ты обладаешь даром, и буду рад принять твою помощь». Он обеспокоенно оглядел нас. Я же, сохраняя спокойствие на лице, мысленно усмехнулся. Остальные проявляли любопытство, желая узнать, кто эта осчастливленная Хуманка. Их желание можно было прочитать по лицам. Эльфар, влюбленный в человеческую женщину, — это что-то небывалое. Я понял, что Мордаиба под личиной Эрны сумела взять в оборот снежного эльфара. Но это даже хорошо. Она не даст ему проявить слабость. Как раз в это время она и вышла со мной на связь. Голос ее звучал удивленно. «Господин, тут моя сестра топчется рядом. Говорит, что она ваша раба». «Кто?» — не понял я и произнес это слово вслух. Видимо, оно звучало удивленно и требовательно. Лер Чертаил принял это на свой счет и стал мучительно заламывать руки. «Не заставляйте объявлять это имя вслух. Не мне, ваше высочество, раскрывать тайны, от которых может быть урон чести не только мне. Я не с вами разговариваю, Лер Чертаил. Я задумался», — соврал я. «Простите, но мне надо идти». «Подождите». Лер Чертаил взял меня за руку и попросил выйти с ним. Я кивнул и, не обращая внимания на заинтересованные взгляды спутников, последовал за ним. «Что вы хотели сказать мне наедине, Лер Чертаил?» «Ваше высочество». «Зовите меня просто Иридар, Лер Чертаил. Между нами нет необходимости в этих формальностях». «Хорошо, Тан Иридар. Речь пойдет о вашем вассале, Тане Эрне. Видите ли...» «Не нужно лишних слов, Лер. Эрна будет с вами столько, сколько потребуется. И что между вами происходит, это ваше личное дело». «Именно это я и хотел услышать», — облегченно произнес Лер Чертаил. «Простите еще раз, Лер, но мне нужно срочно увидеть кое-кого». Я поклонился и покинул штаб. На плацу внизу меня ждали Эрна и демоница, которую я отправил на помощь демону. «А ты что здесь делаешь?» — удивился я. «Я пришла служить вам, хозяин. Не могу без этого. Вот моя сестра подтвердит». Я задумчиво покивал. Две демоницы — это было уже слишком. И я не знал, чего от них ожидать. Они могли бы с легкостью подчинить себе весь высший совет. Демон всегда остается демоном, и мне не нужна критическая масса из демонов Инферно рядом с теми, кто мне дорог. Кто знает, что придет им в голову. Возможно, я и не прав, но лучше перестраховаться. Кроме того, неизвестно, как это отразится на будущем. Не почернеет ли моя карма от связи с демонами? Не отвернется ли от меня удача? «Знаешь, что я скажу?» — произнес я. «Тому господину, которому ты помогала, грозит опасность. Найди его и помогай ему во всем». «Я поняла», — радостно улыбнулась Мордаиба и тут же спросила. «До каких пор помогать?» «До каких пор?» — задумался я. «Пока он в этом мире. Потом получишь новое задание. Ступай». «Есть», — по-военному ответила демоница с обликом мадам Элен и исчезла. «Теперь ты», — я посмотрел на довольную мордочку своей демоницы. «Ты затащила в постель Лера Чертаила?» Та кивнула. «Теперь останешься с ним надолго. Смотри, чтобы его не обманули хитро сделанные эльфары из старших домов. Используй для этого талант девочки». «Я ее не видела». «Она наверху. Как выйдут, познакомишься. И она, скорее всего, узнает, что ты демоница». «Мне ее убить?» — спросила она. «Я тебя убью. Это надежда Снежного княжества. Оберегай ее, как меня». «Поняла, хозяин. Все сделаю». «Тогда жди. А где Шава?» «Он трется среди стражи, вынюхивает». «Молодец. Оставляю вас одних, не знаю, насколько, но тут появляться мне пока нельзя. Не хочу ломать будущие планы. Бывай, Мордаиба». «Не говорите так, словно навсегда со мной прощаетесь», — насупилась Эрн-демоница. «Я без вас жить не могу». «Я не прощаюсь. Я оставляю вас надолго, чтобы вступили в силу мои планы и чтобы мой противник их преждевременно не раскрыл. Поняла?» «Поняла», — просветлело лицом Мордаиба. «Тогда смотри тут». Я шутливо погрозил пальцем, улыбнулся и вернулся на свою гору, оставив эльфаров решать самим, как они будут защищать свою страну. Моя помощь им была не нужна. А если случится что-то непредвиденное, я подключусь к решению проблем. Ганга, Чернушка и Лирда, укрывшись во дворце от посторонних взглядов, проводили тайное совещание, на котором обсуждали, как заставить меня вернуть ставку великого хана. Об этом мне сообщил Авангур, который с любопытством подслушивал их разговор, стоя на балконе. Я понимал. Девочки хотели побыстрее выйти замуж и обрести твердое положение при моем дворе как полноправные жены, а потом заклевать мне мозги. Плавали, знаем. Как там в песне пелось? «Хорошо иметь три жены, но с другой стороны...» А сторон в моем положении было много. Но я больше был поражен удивительной способностью детей Творца умением слышать на большом расстоянии и спросил, как они это делают. «Командор», — с легкой досадой произнес покровитель пророков. «Иногда я удивляюсь твоему невежеству. Как судья мог назначить тебя хранителем, если ты так мало знаешь? Я знаю то, что стало более важным для хранителя», — стараясь сохранить спокойствие, ответил я. «Например?» — не поверил мне Авангур. «Например, как добиваться успеха и побеждать?» «Что?» «То! Я смертный, а ты бессмертный. Я родился от женщины и отца. Оба мы смертные, а ты рожден Творцом». «И что?» — не понял моего намека Авангур. «А то! Кто тебя вывел из песочницы?» «Какой песочницы, командор?» «Из той, в которой ты копался, не в силах выбраться на свободу. И ты, и трое братьев, и многие другие создания Творца не могли выйти из лабиринта. А я вышел и вывел вас. Не я присосался к твоей горе, а ты и трое братьев сидите у подножия моей. Вы сели мне на шею и тоже преуспеваете. А где остальные хранители? Ты знаешь о них?» «Им сложно», — довольно улыбнулся Вангур. «Рок подмял под себя все сословия, и они трутся среди смертных, стараясь раскрутить свое служение, но на это им понадобится не одна сотня лет». Он был рад их затруднениям, между братьями всегда шло соперничество. «Так что, будешь еще зазнаваться?» — спросил я. «Прости, командор, я постоянно забываю, что ты не обладаешь нашими знаниями, но я могу тебя научить», — он посмотрел на меня, а я ответил. «Забудь. Ваши знания в обмен на право строить свою гору на моем основании». Он снова поморщился, но вынужден был признать, что это справедливо. «Надо просто использовать благодать, командор, и усилить свой слух», — предложил он. «А почему ты подслушиваешь, о чем говорят мои невесты?» — нахмурился я. «Кто тебе дал право?» «Командор, право простое, все разрешено, что не запрещено», — произнес он. Теперь я был вынужден согласиться и сразу же составил несколько правил для детей Творца. Подслушивать кого-либо из хранителей и его близких запрещено. Требовать от меня плату благодатью за помощь и знания запрещено. Обманывать меня, скрывать от меня знания запрещено. «Пока все», — сказал я и спросил. «Ты чего тут отираешься? Твое дело — выяснять, как освободить ставку от столбов». «Так это несложно сделать, командор», — ответил Вангур. «А точнее», — вскинул я брови, — «надо заставить Рока прекратить тратить благодать на поддержку столбов». Я кивнул и спросил. «А как?» «Тут я тебе не помощник, командор. Я стратег, а это тактика. А тратить благодать на планирование будущих процессов в твоем служении я не хочу». Как бы то ни было, но сын Творца нашел лазейку, чтобы выторговать у меня благодать на планирование операции против Рока. «Ладно, я сделал вид, что согласен с ним. Позову братьев, дам им благодать, пусть они планируют операцию». «Погоди!» — воскликнул обескураженно Вангур. «А я? Дай мне благодать, и я спланирую блестящую операцию! Эти братья-жулики, они обворуют тебя!» «А ты, значит, честный и не будешь воровать благодать!» — рассмеялся я. «Я один?» — привел он аргумент. «А их трое!» «Это да!» — вынужден был я мысленно согласиться с ним. «Братья все решают втроем и просят в три раза больше, но и покровителю пророков доверия нет». «Я много не возьму, так, с небольшим запасом», — остановил мои рассуждения о детях Творца Вангур. «А результат гарантируешь?» — спросил я. «Нет, командор, тут как повезет. Мы не знаем, как глубоко Рок прикрыл столбы. Вполне возможно, что мы попадем в ловушку, он такой». «Да», — кивнул я и понял, о чем говорил Вангур. «Рок вполне мог поставить ловушку для выкачивания благодати у меня». Это даже я понимал со своим небогатым опытом хранителя. Лично я бы так и поступил, а он хитрее, умнее, изощреннее меня. «Сам попробую решить этот вопрос», — ответил я. «У тебя, командор, не получится. Ты не сможешь переиграть Рока. А я и не собираюсь играть по правилам Рока. Я буду думать, как его обхитрить». «Командор», — скептически усмехнулся Вангур, — «думать это не твое. У тебя решения выскакивают без этого длительного мыслительного процесса. Странный, но удобный дар. Думать буду я. Дай мне немного благодати, я посмотрю, что можно сделать. Интересно же. Нам нужен Ридос, а он не так прост, как кажется, но и не очень умен. Он больше полагается на хитрость и обман. Вот тут-то можно поиграть». «При чем тут Ридос?» — не понял я. «Мы говорим о Роке». «А ты не знаешь?» — рассмеялся Вангур. «Ридос стал вассалом Рока». «А ему это зачем?» — удивился я. «Кто-то, кого я не знаю, согнал Ридоса с его места из Инферно, и старый лис попросил помощи у Рока. Тот принял его вассалом и дал в служение островную империю магов. Маги после поражения в империи признали Рока своим хранителем, но Рок им не доверяет, и его влияние там слабо, почти ничтожно. Я с удивлением слушал Вангура и, не удержавшись, перебил его. «А Вангур, откуда у тебя эта информация?» «А, командор, ну ты спросил. Я же покровитель пророков. У меня нет определенного места на планете. Я везде и нигде. Там, где есть пророки, есть мои глаза и уши. А пророки появляются среди смертных, как грибы после дождя. Таков закон Творца. Я замычал, не зная, как выразить свои мысли. И что? Я немного пришел в себя. У тебя везде есть свои шпионы? Ну, это не шпионы, немного обиделся Вангур. Бери выше. Это люди с даром пророчества. А этот дар работает как система безопасности у народов, чтобы предупреждать их о негативных процессах в обществе. Пророки нужны, чтобы сообщать смертным о том, что они встали на путь самоуничтожения, им следует остановиться и покаяться. И кто-то должен вкладывать им в уста разумные речи. Этим занимаюсь я, — ответил Вангур и скромно потупился. — Твою дивизию! — воскликнул я и почесал затылок. Вот уж удивил так удивил. Дай мне сообразить. Даже не старайся, командор, — остановил меня Вангур. Уж я-то знаю, каков ты мыслитель. Лучше я сам тебе расскажу, иначе мы тут застрянем надолго. Значит так, как я вижу проблему. Ридос недоволен своим положением вассала. Трудиться должен он, а всю благодать будет забирать Рок. Сам подумай, кому такое положение вещей понравится? Никому, — согласился я. «А почему он согласился? А куда ему деваться? Он изгнанник? Или должен скитаться среди смертных, как другие, или стать вассалом сильного хранителя?» Он выбрал последнее. И, используя его недовольство, можно сыграть отличную партию. «Мне ох, как хочется стравить Рока и Ридоса. Но, командор, мне нужна благодать для модулирования процессов». «А у тебя есть наметки?» — спросил я, еще не до конца отойдя от изумления. «Есть, но я о них тебе не расскажу и буду действовать сам, без твоего пригляда. Согласен?» «Звучит странно и даже как-то слишком двусмысленно», — проворчал я. «А ты все равно не сможешь контролировать процессы, командор», — ответил Авангур. «Лично тебе угрожает лишь потеря малой доли благодати и только. Зато ты не будешь включен в общий план игры. А значит, ни Рок, ни Ридос ничего не смогут предузнать и начать свою партию». «А как они смогут предузнать? Слово-то какое. То есть узнать заранее? В системе моих планов не будет твоего влияния, а я влияния на изменение их планов не имею. У меня другая задача. Они это знают. Я независим от них и от тебя, но с тобой проще и лучше. Поэтому еще и зависти меня скинули в колодец. Но к нашему делу это не относится. Я засиделся, окреп, и мне хочется вступить в игру. Поможешь?» «Как? Выделишь благодать, а я спланирую кризис отношений Рока и Ридоса. Мне интерес, тебе польза». «Какая польза?» — я был сбит с толку откровениями Авангура. «Ну я же говорил, что мыслитель из тебя, как из меня, биота», — с иронией произнес Авангур. А я и не обиделся. Привык слушать комплименты от шизы в адрес моего ума. Меня занимало другое. Что в кои-то веки у меня появился союзник, готовый помогать мне, пусть и за мой счет. Но он вписывается в мои долгосрочные планы, а это уже был несомненный успех. «Дай благодати, я смоделирую процесс», — сказал Авангур. Теперь он был собран и задумчив. Я не стал долго раздумывать. Как уже сказал Авангур, у меня есть другой дар — озарение. Оно меня посетило и сказало, что это отличный шанс переложить заботы на плечи другого, и я с готовностью кивнул в знак согласия. «Бери сколько нужно и занимайся, а я потихоньку сбегу отсюда». Он с понимающей усмешкой поглядел в окно зала, где совещались мои невесты. Я вернулся в замок. В замке меня ждали Корна и Мэгги. Ренада, знакомая с Лией, уже приступила к своим обязанностям по защите замка. Как ни странно, древолюды и вампиры слушались ее. Лия не таила на нее зла. Раз я вернул ее обратно, значит, так было нужно. «Мэгги», — обратился я к девушке, — «я отправляю тебя в академию, только не хвались нарядами». Попросил я с безнадежностью, понимая, что мои просьбы бесполезны. Она тут же кивнула, но в ее глазах появился злорадный огонек. Она с нетерпением ждала возвращения в Азанар, чтобы тут же похвастаться своими нарядами. Причем она не будет говорить: «Ах, девочки, посмотрите, как меня наградил сеньор». Она оденется и пойдет в столовую, чтобы ее видела вся академия, а не только подруги. Такова женская натура, наряд она утаить не сможет. Я вздохнул и смирился с этим. «Корна, ты закончила с цветами?» — спросил я. «Нет, но я готова взять их с собой». «Когда выезжаем?» — спросила она. «Сейчас, Мэгги», — сказал я. «Отдай Корне два платья, чулки, трусы и лифчик». Я тут же увидел в ее глазах кровную обиду, гнев, разочарование и непонимание. Щеки Мэгги запылали, взгляд заметался, и мысли рассеялись, оставив место только для непроходящей обиды. Она была готова расстаться с кожей, но не с платьем. Я поднял руки. «Забудь, все оставь себе. Корна, пойдешь в том, что есть, потом подумаем, как тебя одеть. Берите меня за руки». Обе девушки взяли меня за руки с двух сторон, и мы переместились на гору, а затем сразу же в Азанар и появились у ворот. Там я оставил Мэгги с баулами и снова переместился на гору, оттуда в замок искореняющих в столице. Когда мы появились в большом зале, нас тут же окружили вампиры, но, увидев меня, расслабились. «Где мой брат?» — спросил я. «В фехтовальном зале, пытается победить одну из нас», — усмехнулась вампирша. «Это Корна», — представил я дриаду. «Она будет жить здесь, оберегать ее и охранять. А мы пойдем посмотрим на тренировки. Пошли, Корна, я познакомлю тебя с братом». Внизу, в подвальном помещении, находился фехтовальный зал, где Чередар, потный от усилий, пытался пробить защиту одной из вампирш. Она легко парировала все его выпады и смеялась, а на лице брата отражались обида и отчаяние. Не заметив нас, он со злостью бросил меч на пол. Меч, звеня, покатился по камням. Я, привлекая его внимание, похлопал в ладоши. Он обернулся, увидел меня и сник. Затем настороженно бросил взгляд на Корну. «Подойди, Чередар», — позвал я брата Иридара. Тот подошел, сутулившись. Взял полотенце, вытер им лицо, поздоровался со мной. «Здравствуй, брат», — и поклонился дриаде. «Тана, я Чередар, брат Иридара». «Чередар, это Лирина Корна, она лесная эльфарка, бывшая дриада. Корна, это мой брат, Тан Чередар». Чередар покраснел и опустил глаза. Он молчал, а Корна невозмутимо его рассматривала. «Вы хотите, чтобы я вышла замуж за него?» — прервала молчание она. — Да, Корна, и ты будешь графиней, а он графом. — Я согласна, — совершенно спокойно заявила Корна. — Чередар, хочешь на мне жениться? — спросила она. Брат, подняв голову, еще сильнее смутился и кивнул. — Надеюсь, ты полюбишь меня, — произнесла Корна. — Я буду твоей невестой. Тебе еще 2 года до 18 лет. Все это время я буду рядом и буду ждать твоего взросления. Я помогу тебе стать сильным и умелым воином, а также хорошим правителем. Ты согласен меня слушаться?» Чередар глянул на меня, потом на дриаду и, спрятав глаза, снова кивнул. А я понял, как молод и неискушен был брат Иридара. Он отдал свою свободу, променяв ее на красоту лесной эльфарки старше его лет на 15. Но я удовлетворил его желание, и рядом с ним появилась женщина, которая будет великолепно управлять им и графством. Что еще нужно для меня, какого брата и сюзерена? «Тогда я останусь здесь. Покажи мне мою комнату», — произнесла Корна, вырвав меня из задумчивости. «Спасибо, Иридар, что привез меня сюда. Теперь я уже сама разберусь». Я машинально кивнул, мысленно радуясь, что устроил жизнь двоим разумным. Хотя говорить о брате Иридара как о разумном человеке можно было с большой натяжкой. Слишком вспыльчив и нетерпелив, подвержен страстям и неорганизован. Видимо, это следствие учебы у дядьки Нихейца. В мире, куда Чередара отправил бы отец, его не ждал успех. Надеюсь, дриада его уравновесит. «Хорошо, Корна», — улыбнулся я. «Оставайтесь, а я отправляюсь по своим делам, их много у меня». Я решил навестить дворец и королеву. Что-то толкнуло меня на этот странный поступок. Желание возникло внезапно, и ему было трудно сопротивляться. Это было необычным. Я не думал о королеве. Я вспоминал о ней только когда требовалось внушить королю нужные мысли. Во дворце царил переполох. Я нашел Жюля и спросил его, что тут происходит. «У королевы начались роды», — прошептал он, словно выдавая страшную тайну. «Как роды? Так рано?» — воскликнул я. «Откуда вы знаете, что рано?» — с интересом спросил Жюль. «Так это все знают», — нашелся я. «Все? Не знаю. Об этом никто не говорил. Вы по делу?» «А ты занят?» — вопросом на вопрос ответил я. «Нет, но мне нужно быть у дверей королевы», — так сказала мадам Элен. «Иди», — отпустил я Жюля. Бывший революционер, он теперь приобрел светский лоск и стал круглее. В его глазах появилась уверенность. В стороне топтался огромный адвокат и посылал мне знаки. Я подошел к нему и тихо спросил. «Что?» «Изя, забери меня отсюда», — попросил он. «Мне тут душно, одни похотливые старухи. Я не знаю, чем себя занять. Я хочу обратно в трактир Овара». «А что думает по этому поводу Жюль?» — спросил я. «А ему все равно, он тут прижился. А я мучаюсь». «Ладно, заберу тебя», — согласился я. «Потерпи». Затем я телепортом переместился в комнатку королевы. Ее роды меня обеспокоили. Я находился под скрытым и увидел двух женщин-повитух, которые окружили королеву. Одна была бледна и покрыта потом. Я подошел ближе и прошептал. «Это я, родная, сейчас помогу». Королева вздрогнула. Она узнала мой голос, прикусила губу и застонала. «Выйдите!» — приказала она повитухам, но те замешкались. «Прочь!» — закричала королева. И женщины выскочили из спальни. «Иридар, ты тут?» — спросила она. «Я здесь, милая», — ответил я, не выходя из скрыта. «Я так рада! У меня неожиданно начались схватки, но до начала родов еще 2 месяца. Боюсь, что ребенок будет недоношенным». «Я сейчас разберусь», — прошептал я, поцеловал ее в щеку и положил руку на лоб. У королевы был жар, ее аура сверкала разными огнями. Нет, роды не были преждевременными. Просто плод развивался быстрее обычного. Я посчитал это влиянием шизы на мой и его организм. Ребенок был крепким и здоровым, он рвался наружу, но тугое лоно королевы мешало пройти крупному мальчику. Воды уже отошли, и королева мучилась от схваток и боли. По опыту Люськи, моей жены на земле, я знал, что первые роды всегда долгие и мучительные. Я стал работать с ее аурой. Я же не гинеколог и по-другому не могу, но королеве стало легче, а между ног появилась голова мальчика. Я взял руки женщины и стал накачивать ауру энергией, направляя ее в промежность. Мальчик выскочил, как рыба из проруби, и сразу же заорал. Я передал его матери и погладил ее по голове. «Отдыхай», — прошептал я и отошел. На крик ребенка заглянули повитухи и, сетуя на королеву, поспешили к ней. Они увидели обрезанную пуповину и с удивлением ее разглядывали. Затем одна выглянула из комнаты и что-то произнесла. В коридоре раздался громкий голос секретаря короля. «Королева родила наследника! Слава королю!» Вышел бледный король, и королева подняла ребенка. В коридоре изъявляли радость многочисленные придворные, и там стоял шум, как в придорожном кабаке, когда туда завалились пьяные солдаты. «Мейхир, это твой сын», — произнесла королева с очень гордым видом. «Твой наследник». Король осторожно подошел, оглядел мальчика и улыбнулся. «Он здоров?» — спросил король у повитух. Те стали пеленать ребенка и кивать. «Очень крепкий мальчик, ваше величество, прямо рыцарь!» Король подбоченился, а я несколько обиженно подумал, что это мой ребенок, но приходится молчать. Однако это была не последняя неожиданность, которая подстерегала меня в этот день. Внезапно я оказался на берегу пруда, по которому заполошно бегал Лиан. Он беззвучно раскрывал пасть и бешено вращал глазами. За ним бегали малыши и хныкали. Увидев меня, он бросился ко мне. «Студент, шиза рожает! Не знаю, что делать! Помоги!» Я метнулся в фазенду и услышал стоны и крики. На кровати лежала бледная шиза, худенькая и стройная, а из ее лона вылезала голова. Я побежал и стал накачивать энергией шизу, и в мои руки выскочила девочка с черными волосами и большими, умными не по возрасту глазками. Шиза облегченно выдохнула и расслабилась. «Пуповину отрежь», — прошептала она, и я отрезал пуповину. «Отдай ее Леону обмыть в озере», — попросила она. «Виктор, я родила девочку. Это такое чувство. Ты не понимаешь. Я такая счастливая». Она заплакала от наплыва чувств. Я бережно передал девочку Леону, который, казалось, был погружен в ступор, и строго ему наказал. «Смотри, не утопи!» Он машинально взял ребенка, развернулся и вышел, словно сонная тень, оставив меня в тревоге. За ним увязались малыши. «Как ты?» — с волнением спросил я. Шиза бледно улыбнулась, в ее глазах мелькнул огонек теплоты. «Уже лучше. Муки беременности прошли. Теперь я буду заботливой мамой». «Хм!» — я откашлялся. «А как же твои слова о зародыше горошине?» Она посмотрела на меня с легким раздражением, но без возмущения. «Ты действительно дурак? В твоих руках она была бы горошиной, зародышем. В моих руках это ребенок. Теперь иди, там королева родила мальчика». Я услышал ревность в ее голосе. «А давай их поженим», — неожиданно вырвалось у меня. В руках Шизы тут же появилась сковородка, и я отступил, чувствуя, как ее гнев обжигает меня. Очнувшись от ее слов, я увидел, как королева, окруженная повитухами, кормит грудью младенца. Они уговаривали ее отдать ребенка кормилице, но ее решимость была непоколебима. Я не стал слушать их аргументы и покинул дворец, чувствуя, как усталость окутывает меня. Принять роды дважды за один день — это было слишком даже для меня. Я хотел вернуться в замок, отдохнуть от невест с их бесконечными требованиями и от навалившихся дел, но судьба, словно издеваясь, решила испытать меня еще раз. Шиза молча отправила мне сообщение. «Дедушка внуку, я прибыл, сижу там, где сидел твой друг, жду встречи. Твой любящий дедушка». Эти слова, как холодные души, вернули меня к реальности. Кто такой дедушка? Где он меня ждет? Мое сознание быстро расставило все по местам и меня осенило. Это Вейс ждет меня в трактире в Азанаре. Не теряя ни секунды, я активировал телепорт и мгновенно оказался в трактире, предварительно перейдя в боевой режим и спрятавшись в скрытие. Место, где рождаются боги. Курама не стал утруждать себя помощью Биоте. Зачем лишние хлопоты? Рохля, сам того не осознавая или не вникая в суть, освободил Кураму от соперницы. Не став хранителем гномов и сбросив Биоту в колодец, он подарил ему возможность захватить все западное полушарие. А такие возможности Курама не упускал. Курама знал, что никто из детей Творца не придет ей на помощь. А шанс появления человека неразумного, каким оказался Худжгарх, и спасение Биоты, как Авангура, был настолько ничтожен, что его даже не стоило учитывать. С уверенностью можно было сказать, что с Биотой покончено, если не навсегда, то на многие тысячи лет. Рохля, его неверный спутник, должен был помочь Кураме пройти путь к выходу из лабиринта. Рохля обладал удивительным талантом верить всему на свете и быть напыщенным до абсурда. Он ничему никогда не учился, и это делало его исключительным. Курама невольно задумался, может, это была насмешка Творца? Возможно, он хотел показать, какими могли бы родиться остальные, и ожидал, что они будут благодарны ему за то, что не родились такими. Но у Курамы слово «благодарность» ассоциировалось с глупостью. Он не замечал того, что, высмеивая в душе Рохлю, он сам был таким, только скрывал это. У всех детей Творца за время пребывания в лабиринте появилось исключительное эго. Осознав себя детьми самого Бога, они настолько возгордились, что все остальные качества ушли на второй и последний планы. Каждый хотел стать первым и заменить Творца в сердцах смертных. Поэтому Курама с безразличием отнесся к судьбе сестры. Но в этот раз ему нужен был еще один сын Творца, застрявший в этом проклятом месте. Курама поставил ведро с водой на брус колодца и коротко приказал: «Рохля, двигаемся дальше!» Рохля, радостный и беззаботный, подпрыгнул и устремился вперед, но затем, словно опомнившись, остановился, уступая место брату. «Скажи, Рохля, как так случилось, что ты потерял свое служение?» — безразлично спросил Курама. Он хотел скоротать время в разговорах. «Не хотел я быть хранителем у этих коротышек», — с вызовом ответил Рохля. «Они там все атеисты, а заставить их поверить в кого-то — это знаешь, сколько усилий нужно приложить». «И что ты решил делать среди смертных?» — усмехнулся Курама. «Пахать и сеять или торговать?» «Нет, я хотел захватить власть у кого-нибудь или стать мужем биоты», — без тени сомнения заявил Рохля. Курама споткнулся, словно от удара. «Ты действительно думаешь, что биота выберет тебя мужем?» «А почему нет?» — пожал плечами Рохля. «Я умный, красивый и свободный. Бабы внизу всегда давали». Курама глубоко вздохнул, стараясь подавить смех. Сейчас не время настраивать этого самовлюбленного идиота против себя. Он откашлялся и хрипло произнес: «Ну, вполне нормальный себе план. Стремись к этому и добьешься успеха». «Да?» — с надеждой спросил Рохля. «Ты тоже так считаешь? А у кого я могу забрать служение?» «У кого сможешь, Рохля. Будь хитрее и проворнее. Удача любит проворных». «Я буду проворным», — заверил Рохля. — «Спасибо, брат. Один ты меня поддержал, остальные только смеялись. И биота тоже. Она вообще меня оскорбила». Так они подошли к трем коконам, возвышавшимся на земле. Из них выглядывали лица сыновей Творца. Рохля начал перечислять. — Это Жермен, это Вандан, это Жердяй. — Я не Жердяй! — раздался голос из одного кокона. — Я Мустар! «Ты жердяй, Мустар!» — упрямо повторил Рохля, поворачиваясь к Кураме. «Кого освободим?» «Да хоть жердяя!» — ответил Курама, стараясь скрыть смех, рвущийся наружу. «Это же сколько сотен лет они просидели в коконе!» «Интересно!» — подумал он. «Они поумнели?» «Я Мустар!» — настойчиво повторил человек из кокона. «И с вами не пойду! С вами идти опасно!» «И вообще, как вы тут оказались?» «Вернулись набраться новых знаний», — спокойно ответил Курама. «Так бывает со служителями, когда они достигают определенного уровня. Их возвращают в лабиринт. Значит, не хочешь выходить с нами?» «Я боюсь», — честно признался Мустар. «А зря», — с улыбкой произнес Курама. «Мы с Рохли уже другие. Мы понимаем, что нужно сплотиться, чтобы выбраться». «Меня возьмите!» — вдруг закричал один из коконов. «Жермен?» — удивленно спросил Курама. «Да, это я, Жермен!» — ответил кокон. Лицо человека было скрыто нитями. «Рохля, развяжи несчастного, ему нужно помочь», — приказал Курама. Рохля без раздумий разрезал паутину, и из кокона выскользнул худой, изможденный сын Творца. «Пить!» — прошептал он. «Иди к колодцу, пей!» Начал было Рохля, но Курама остановил его укоризненным взглядом. «Жермен, мы скоро выйдем. Не пройдет и часа. Потерпи». «А паучиха?» — с тревогой спросил Жермен. «Мы ее берем на себя. Пошли». И Курама, не говоря больше ни слова, направился к темному зеву пещеры. У входа в пещеру двое братьев замерли в ожидании. Курама, сосредоточенный и напряженный, прошептал Рохле: «Как войдем, становись сбоку от Жермена. По моей команде хватаем его и бросаем к стене, где сидит паучиха». Рохля кивнул, его лицо отражало готовность к действию. Они оба ждали Жермена, который, казалось, двигался нарочито медленно. «Что дальше?» — наконец спросил Жермен, подойдя к ним. «Дальше мы возьмемся за руки», — ответил Курама. «Жермен, становись посередине. Когда нас увидит паучиха, мы громко крикнем «Ула!» — Почему «Ула?» — удивленно спросил Жермен. — И зачем кричать? — Это заклятие отпугивания пауков, — пояснил Курама. — А за руки надо браться, чтобы усилить его силу. — Хватит разговоров, беритесь за руки! Трое братьев взялись за руки и вошли в пещеру. Там царил сумрак, и воздух был пропитан ощущением чего-то зловещего. Слизь, сочившаяся из трещин на стенах и своде, слабо освещала туннель, ведущий к свободе. У стены справа на паутине сидела огромная паучиха. Ее глаза сверкали, как два холодных огня. — Ну, начали кричать, — произнес Курама, и трое братьев, собравшись с духом, заорали в три глотки «Ула!» Паучиха вздрогнула и поползла вверх по паутине. Ее движения были быстрыми и угрожающими. Жермен, заметив это, радостно закричал. — Смотрите, работает! — и продолжил. — Ула! Ула! Паучиха поднялась выше, ее лапы подрагивали, словно она готовилась к прыжку. Курама, почувствовав опасность, закричал. — Рохля, толкай! Он вырвал свою руку из хватки Жермена и толкнул его к паучихе. Жермен, не успев среагировать, по инерции сделал три шага к паучихе, его лицо исказилось от ужаса. Рохля, схваченный за руку, застыл на месте, его глаза расширились от страха. Он тоже не успел отреагировать и, разинув рот, смотрел на огромного паука, который был всего в трех шагах от него. Они с Жерменом по инерции сделали еще три шага к паучихе, и Жермен, осознав, что его подставили, с отчаянием закричал «Ула!» и потянул Рохлю на себя. Рохля, осознав свою ошибку, тоже закричал «Ула!» Затем, собравшись силами, вырвал руку из схватки Жермена и оттолкнул его от себя. Жермен упал под лапы паучихи, которая тут же схватила его, и, не обращая внимания на остальных, поспешила вон из пещеры. Курама, переведя дух, тихо прошептал. «Режем паутину снизу и лезем». Вскоре они были на другой стороне туннеля, почти у самой свободы. Рохля, не в силах сдержать эмоции, пустился в танец. Его движения были резкими и радостными. Курама с облегчением обернулся и не стал прерывать радость Рохли. Теперь, чтобы обрести свободу, нужно было подойти к пропасти и принести жертву. Но Курама боялся, что Рохля может заортачиться. Он задумался, как лучше поступить, и, оглядевшись, подобрал камень. Спрятав его за спину, он подошел к Рохле. — Смотри, брат! — воскликнул он, резко указывая рукой в сторону паутины. Рохля испуганно обернулся, и Курама с размаху опустил камень на его голову. Рохля беззвучно упал ему на руки, и кровь из разбитой головы пролилась на его руки и грудь. Курама отбросил камень и, подхватив Рохлю, закинул его себе на плечо. Несмотря на свой маленький рост и худощавое телосложение, Рохля оказался тяжелым грузом для Курамы. Возможно, сказывалась усталость и нервное напряжение. Немного постояв, чтобы привыкнуть к весу, Курама понес бесчувственного брата к пропасти. Пройдя через туннель, он понял, что сильно устал, и сбросил Рохлю на землю. Сев рядом с ним, он стал отдыхать. Около себя, справа под руку, положил камень. На случай, если Рохля проснется, он решил успокоить его еще раз. Курама просидел около часа. Рохля не приходил в себя. Его дыхание было шумным и прерывистым, но глаза были закрыты. Отдохнув, Курама снова поднял Рохлю и понес его дальше. К пропасти он подошел спустя полчаса. Она была не широкой, но перепрыгнуть ее было невозможно. Курама напрягся и, подойдя к краю, положил брата на камни. Он дал себе передышку, чтобы собраться с силами. Все нужно было сделать в правильной последовательности, скинуть Рохлю и произнести фразу «это жертва», но даже на это у него не осталось сил. Он просидел еще, не считая времени, и, наконец, решился применить ритуал выхода из лабиринта. Подойдя к Рохле, он подвинул его к краю и выпрямился. Он перевел взгляд на другой край пропасти, пару раз вздохнул и неожиданно почувствовал, как его ухватили за ноги и силой дернули. Он упал, и нижняя половина его тела повисла над пропастью. Он лежал на спине и махал ногами по воздуху, стараясь ухватиться за что-нибудь руками. Зашевелился Рохля и стал спихивать его вниз. Кураме не за что было держаться. Он уже почти весь повис над пропастью и, схватившись за Рохлю, постарался удержаться. Но они оба начали сползать вниз, и Курама, понимая, что сейчас упадет, и всем его планам придет конец, отчаянно закричал: «Нет, Рохля, нет! Держись!» Но последние слова он уже кричал, падая вниз. За ним полетел в пропасть Рохля. Оба отчаянно кричали, понимая, что разобьются о скалы. Но в полете они зависли в темноте, и их выбросило в темное помещение. Оба упали на голый камень, но даже не ушиблись. Курама первый пришел в себя и толкнул ногой лежащего в прострации Рохлю. — Все из-за тебя, урод! — прорычал он. Рохля, завизжав, вцепился ему в шею руками. Он сжимал пальцы, стараясь задушить Кураму, а тот пытался отодрать его руки. Кураме не хватало дыхания, и он ослабел. Решившись, он ударил пальцами по глазам Рохли, и тот, вскрикнув, одернул руки и прижал к глазам. «Я слеп!» — закричал он и зарыдал. Курама выбрался из-под брата, пошатываясь, встал и направился на свет красного огонька. Он знал, что это снова начало лабиринта. Обреченно вздохнув, он вышел из небольшой пещеры и обомлел. Перед ним расстилалась пустыня, полная мелких вулканов, из которых вырывался дым и периодически выскакивал огонь. «Где это я?» — прошептал он.